Глава 3. Раньше всего взошли на эшафот еврейские местечки в Польше. Районы польской столицы были разделены немцами на еврейские округи закрытого типа, отделенные от остального населения. Кварталы евреев. Никто не мог войти туда и выйти оттуда. Если в столице ловили еврея, улизнувшего из гетто, гестапо тут же направляло его в Освенцим. Однако, если такой беглец попадался в руки еврейской милиции, у него была возможность откупиться, и тогда его отправляли в концентрационные пункты, куда собирали всех, у кого на удостоверениях личности не было красной печати гестапо, дающей право проживания в районах столицы. Цель концентрации незаконных в отдельных местах давала возможность Юденрату оправдаться перед гестапо, что, мол, эти люди нам известны, мы их собрали вместе, чтобы можно было, когда наступит время, передать их в руки правосудия. Таким евреям запрещалось ночевать или проживать у своих родственников или на другой постоянной квартире. Если кто-то попадался, то и его, и приютивших его тут же отправляли в Освенцим. Из дневника Даниэллы, Краков, 16.02.42. Какие золотые мечты возникали у меня при первых шагах в столице. Прийти и войти в дом Гарри просто так оказалось мне недостаточным, чем-то малозначимым. Я решил поджидать его на одной из улиц. Я ведь сама ощущала счастье, когда Гарри внезапно появлялся передо мной у ворот гимназии. Жгучие желания, трепещущие в сердце человеческом, как семена, брошенные в космос. По большей части они теряются, пропадают, но бывает, что желания так изменяются, что сердце и ум, видевшие его в воображении своем, больше не узнают в нем сходство с задуманным. Я повторяю это, вспоминая свою первую ночь в столице, куда привел меня контрабандист Залки. Перед тем, как вызволить меня из краковского гетто, он условился со мной. Я должна переправить буханку хлеба его родственнику, оставшемуся в столице. Как незначительно казалось мне это условие. Для меня нести буханку хлеба. А если бы мне пришлось передать 1000 буханок, чтобы в награду быть вместе с Гарри? «Пожалуйста», — ответил я ему, — «я согласна нести даже 2 буханки». «Нет, 2 буханки немцы тут же заберут у тебя на границе. Самое главное», — повторял он бесконечное количество раз, — «ты не должна забывать, что ты католичка, едущая в столицу, чтобы найти подходящую работу. Хлеб ты нашла, не купила, ни от кого не получила его, а нашла. Около рельсового пути нашла, поэтому он так запачкан. И еще запомни, Залку я не знаю, никогда ее не видала». Только впоследствии я узнала, что буханка, которую я несла для его родственника, была наполнена бриллиантами и золотыми монетами. Трепещущие желания в сердце человеческом по большей части исчезают. Когда ноги мои ступили впервые в ночной темноте на улице Кракова, я не помнила о своих золотых мечтах, приведших меня сюда. Я уже не помнила, что это город, в котором Вавель. Вместо того, чтобы приехать в Вавель Мицкевича, я угодила в Вавель Гауляйтера в Пранка. Так было в ночь моего прибытия в столицу. Из моего сознания полностью выветрился образ Гарри, и все мои мысли были сконцентрированы только на том, как проскользнуть и пройти по тусклым переулочкам и проходам, чтобы меня не обнаружил ни один немец. Неужели все мои пожелания и мечты осуществятся таким образом? Ту ночь председатель Юденрата вытащил Вевки сапожника из кровати и под охраной доставил его в помещение службы порядка. Каждый из высокопоставленных гестаповцев требовал для своей жены обувь высшего качества. И кто еще, кроме Вевки, мог выполнять заказы таких капризных заказчиков? В дежурной комнате службы порядка, в 3-м еврейском квартале, в глубоком кресле, закинув ногу на подлокотник другого кресла, сидел дежурный милиционер. Его бело-голубой головной убор был сдвинут на бок, глаза наполовину закрыты, и голосом, полным равнодушия, он продолжал свой рассказ, обращаясь к Вевке. «Люди заплатили бы целое состояние, чтобы перейти такую границу благополучно. А может, ты думаешь, что Бог охраняет легкомысленных? Так вот, на тебе, входит вот эта девочка прямо в милицию. Невозможно представить себе, как ей удалось пройти границу, проехать всю дорогу из Кракова в столицу и не быть задержанной». «А что вы с ней сделаете?» – спросил Вевки. Милиционер не сдвинулся с места, не нарушил удобную позу. Он даже не посмотрел в сторону Даниэллы, как будто не о ней шла речь. Глаза ее прикрыты ресницами. Он продолжает тихим сонным голосом. «Что значит что? Завтра она пойдет в транспорт!» «И гибель, и спасение приходят к человеку невзначай. За обещание пришить новые кожаные подошвы к сапогам милиционеру спас тогда Вевки Даниэлу от смерти». Даниэла спустилась вниз. Ей не спится. Еще комендантский час, но ее тянет к воротам дома. Ведь в воскресенье пришел к ней Гарри из первого еврейского квартала. В воскресенье мастерские не работают, а немцы напиваются в своих кабаках. Гарри легче улизнуть. В воскресенье опасность не так велика. Коридор около ворот уже был полон людскими тенями. Холодный воздух насыщен влагой. Даниэла приподняла воротник дождевика. Она наивно думала, что будет единственная, или, по крайней мере, первая. Каждое воскресенье она так думает. Но стоит ей войти в этот длинный сумеречный коридор, она тут же чувствует, как ко всей длине стен прижаты люди. Ей любопытно знать, как долго они уже стоят и ждут. Кто-то подходит к воротам, открывает их и тут же возвращается на свое место. Ворота открыты. Снаружи в коридор как будто смотрит пустая, вымершая улица. Мертвые пасмурные. Медленно падал мокрый снег. То ли снег, то ли дождь. К чему и зачем, собственно, она так спешит прийти сюда? Если бы не мокрое месиво, она бы, как все, тут же по окончании ночного комендантского часа побежала бы на улицу. Она взглянула на площадь, на дом Юденрата, который был границей. Там, на клочке поля, ждала бы она появления Гарри. Хотя в этом не было никакого смысла, так как по большей части Гарри появлялся только в полуденные часы. И не только это. Она ведь сама его упрашивает, чтобы он не выходил из своего квартала в утренние часы. Как странно. Каждый раз она его упрашивает об этом и все-таки бежит по площади к границе, отмеченной домом, сразу по окончании комендантского часа. Она останавливается там, и глаза ее устремляются в поле. Она надеется, что вот-вот различит появляющиеся точки Гарри. Точка приближается. Она все больше и больше обозначается. Ах, это чудесно! Она всегда еще издали чувствует приближение Гарри. Как было бы хорошо, если бы он пришел пораньше. Сердце подсказывает ей, что это может плохо кончиться. Но как повлиять на него, чтобы он не ходил сюда? Бог небесный, храни его от всякого зла. Когда ей удается заработать несколько марок, она прежде всего пойдет к сапожнику отремонтировать ботинки. Уж упаси заходить ей к Вевке. Нет, этого она никогда себе не позволит, даже если ноги сгниют. Он ведь не захочет взять у нее денег. Кажется, Хаим Юдл принес вчера тюк нового войлока. Тогда он сможет заработать немного. Заработать трудно. Покуда обегаешь знакомых, сходишь туда-сюда. Уже начинается комендантский час. Если ей не удастся вовремя отремонтировать ботинки, они просто спадут с ног. Воскресенье – единственный день, когда можно немного заработать. Когда она вернется, уже начнет темнеть, и ничего не успеешь сделать. Может, ей сейчас подняться в точку и спросить Хаим Юдла, есть ли для нее какая-нибудь работа. До обеденных часов она, пожалуй, еще успеет сходить по его поручениям и заработать несколько марок. Но Хаим Юдл, наверное, еще спит. Невезучая она какая-то. Другие успевают все сделать, а ей никогда не хватает времени». Всю неделю она с нетерпением дожидается воскресного дня, а когда наступает этот день, он как-то пролетает между пальцами. Если бы она была более проворна, она успела бы сегодня заработать немного. А может, Гарри постарается прийти пораньше? Если бы Хаим Юдл имел что-либо для нее, он, наверное, сказал бы ей об этом еще вчера. Она не жалеет, что отказалась взять Санины ботинки. Все, что у нее есть, они постепенно выносят из дому, продают и обменивают на хлеб. У Гарри уже ничего не осталось, кроме одежды, которая на нем. За такие ботинки, как у Сани, они могут прокормиться, пожалуй, целую неделю. Совершенно новые ботинки. Не забыть бы ей сделать новые шнурки для своих ботинок. Обычно по утрам они запутываются, а ведь надо всегда спешить на работу. Да, она действительно нерасторопная. Где-то в углу коридора сверкнула маленькая огненная точечка. Она вспыхивает и тускнеет. Это в темноте молча курит человек. Коридор похож на подземный тоннель, наполненный тенями. Все стоящие здесь поднялись из своих постелей, подгоняемые горем и страхом. Каждый ждет окончания комендантского часа, чтобы успеть куда-то сбегать. Кто в Югенрат, кто к посреднику. Каждый хочет узнать, что с мужем, женой или сыном, взятым вчера из дому. Находится ли еще в гетто? Удастся ли повидать их, покуда их не услали? С противоположной стороны улицы, из ворот, что напротив, высовываются головы людей, осторожно следящих, не прошел ли кто-нибудь по улице. Они хотят узнать, можно ли уже выходить. Как только зажжется первый предрассветный луч, тени, как сумасшедшие, ринутся к воротам. Как только решится бежать один, остальные побегут ему вслед. Горе, до того скрытое в квартирах, прорвется наружу шумом и вознёй и заполнит своим кошмаром все улицы еврейского квартала. Теперь же тени ждут появления дневного света, но в гетто день не спешит заняться. Ближе к вечеру, около 5 часов, когда вечер как бы невзначай подкрадывается и приближается комендантский час, опять начинается беготня. Ворота гетто закрываются, и немцы начинают искать свои очередные жертвы. Следят. Если человек опоздал на 1 минуту, он уже никогда не вернется в свой дом. Часовой мастер Гринберг, что живет напротив, был схвачен в нескольких шагах от своего дома. На следующее утро его жена ждала окончания комендантского часа, чтобы успеть сбегать и узнать, удастся ли ей еще увидеть мужа до того, как его отправят. Около 5 часов вечера людское горе опять вливается в квартиры. Угрюмое, оно ползет со стен, наваливается на человека и подносит ко рту его ядовитую чашу печали. Коридор наполняется тенями. Еще и еще. Даниэле может лучше подняться в свою точку. Ведь когда все ринутся наружу, она, так или иначе, все равно уступит свое место. Она шагнет всего несколько шагов, и ее ботинки наполнятся водой. И что ей делать сейчас? Ведь в своем еврейском квартале Гарри еще нельзя показываться. Нельзя еще выйти за ворота. Зачем же она пришла сюда? Ну, если бы она могла спать, если бы там можно было зажечь огонь. Ее выгоняет оттуда мгла. Здесь мгла живая, она дышит. Тени, опережая 1 другую, тут из разных дворов и поглощаются темнотой и мраком коридора. В каждом из 3 дворов дома Геллера живет людей не меньше, чем на улицах Мигурия в промышленном центре. А количество евреев, живущих в этих 3 дворах, вне всякого сомнения не меньше, чем евреев в довоенном еврейском городке. Она ведь своими глазами видела всех евреев Явловы, согнанных на базарную площадь. Все евреи наружу, все на рынок. Воспитательница их класса была готова выйти с девочками к немцам. Что плохого мы сделали немцам? Они ведь люди. Мысли были, чтобы они не понимали. Учительский промышленного центра учитель Верник крикнул. Это не иначе, чем злостная агитация биржевых спекулянтов. Никакой войны нет и не будет. Как будто все зависело от него. Как будто весь мир – это класс, все люди, его ученики, а он их наставник. На последнем педагогическом совете мы решили организовать экскурсию, и это решение выполним во что бы то ни стало. Победоносно закончил он свои слова. Немцы. Она впервые видела немцев. Никто из девочек до этого не видел их. Зачем немцам причинять нам зло? Не могла сообразить воспитательница класса. Учителя Верника тогда сильно ударила о плиточный пол. Минуту до этого он стоял вместе со всеми. Как это немцы увидели его снаружи? Он ведь только взглянул в щель форточки, даже стекло не разбилось. Со двора в коридоре появился человечек небольшого роста, большим пустым мешочком на плече. Ноги втиснуты в тяжелые сапоги выше колен. Он шаркал ими по выстланному плитами влажному двору. Приблизившись к блистому коридору, он задержался. Тут-то и узнала его Даниэлла. «Шламек!» Сын того еврея, которого немцы выжгли на лбу слово «еврей». Она его видела несколько месяцев тому назад в этом же дворе. Он шел следом за матерью, тянувшей на себе своего раненого мужа. Он тогда выглядел 6-7 лет. Теперь он стал еще меньше, будто усох. Иногда и Даниэле кажется, что она уже старуха. Сморщилась, волосы посидели. Но, вглядываясь в зеркало, она, к удивлению своему, убеждается, что красота ее не поблекла. Напротив, она стала еще красивей, расцвела, а волосы золотятся и завиваются локонами куда более пышными, чем раньше. Шламок пробрался в общий коридор, остановился в темноте и затем исчез. Даниэла как бы видит кровоточащее лицо его отца, обнаженную, разбитую, окровавленную голову. Этот день его отец отправился к немцам просить разрешения взять из квартиры кровать и одеяло для ребенка. Немцы набросились на него и раскаленным железным прутом выжгли ему на лбу «еврей», а на груди «Хайль Гитлер». Только после этого ему разрешили убежать. Когда Юденрат собрал всех больных гетто для отправки их транспортом, отец Шламека, перед тем, как войти в машину, быстро снял с себя сапоги и бросил их мальчику. «Шламек, следи за мамой!» Вблизи кто-то прошаркал в темноте, приблизился к воротам, высунул голову наружу и вернулся тихо на свое место. Со двора прорвался сквозняк, обдавший коридор влажностью, словно ощупывая своими прохладными пальцами стоящие у стен человеческие тени. На улице влажный снег повис в воздухе, словно засыпая при своем падении. Даниэла приподняла воротник плаща, повернулась и поднялась в точку. Свеча, блеснув, отбросила тень из жестяной миски. Двое расстояло в углу комнаты. Над свечой она держала судок и подогревала еду для ребенка. Тень отбрасывала силуэты на ближайшую стену. Даниэле казалось, что громадный гестаповец Линдер распростерся на стене в своем черном мундире и тянется длинными ручищами к ее горлу. Хаим Юдал стоял перед открытым ящиком в одном белье. Он вытаскивал куски войлока на пол, вглядывался в их цвет при отраженном мелькающем свете свечи и клал один кусок на другой. Затем связывал ленты главных уборов на деревянных катушках, измерял их длину и опять складывал ящик. Так по нескольку раз из ящика на пол, с пола обратно в ящик, словно получая удовольствие от этого занятия. Даниэла сидела на краю своей кровати в плаще с поднятым воротником. Она никак не могла определить, будет ли у Хаим Юдла для нее какая-нибудь работа сегодня. Хаим Юдл – мужчина религиозный, проворный и старательный. Ему удалось бежать сюда с женой и ребенком в самом разгаре акции. Невозможно даже представить, как ему посчастливилось бежать с 11-летним ребенком в руках. Во время его бегства его жена Двойра оглохла, и до сих пор слух ее не восстановился. Хаим Юдл покупает и продает все, что подвернется под руку, с единственной целью – как-нибудь добыть кусок хлеба для семьи, для виллы. Сейчас он торгует войлоком, заготовками женских и мужских головных уборов, ременными полосками и искусственным шелком для шляпок. Когда Хаим Юдл пришел в точку на жительство, он сразу поставил в угол комнаты загородку и живет там вместе с семьей в своей частной вилле, как он говорит. Там у него кухня, столовая, спальня, детская для Беллы, его девочки, и самая главная лавка. Ящик служит ему одновременно столом, столовой и столовым заведением. Часто, когда ему нужно переправить что-либо покупателю или купить товар, Даниэла наматывает на себя десятки метров плен для шляпок и отправляется запретным товаром, прикрывая своим широким дождевиком. Хаим Юдл хорошо платит ей за эту услугу. Оба хорошо знают, какая опасность угрожает им, если она попадется. Тут пахнет смертью. На кровати против Даниэлы сидит Хана Чебина. На коленях у нее молитвенник. Она всматривается в оконные стекла, ожидая восхода солнца, чтобы начать утреннюю молитву. Нежное ее лицо тускло, а в глазах печаль. Ее младшая сестра Цвия сидит на другом конце, опираясь затылком о спинку кровати и глядя на маленькую Беллу, играющую на полу мужским поношенным ботинком. Обе сестры спаслись бегством, бежав среди ночи во время акции в их местечке Чебине. Сестры набожные, в прошлом входили в союз дочери Иакова, чистые и нежные души. В первом еврейском квартале живет их брат Абрам Посредник. Он тоже религиозен, но совершенно ясно, если бы ему довелось найти клиента, желающего приобрести престол самого Господа Бога, Абрам запродал бы не только кресло, но и самого Саваапа, сидящего в нем. Мало того, что Абрам не помогает сестрам, он просто бессовестно эксплуатирует их. В их кровати вместо матраса лежат его ткани. Вместо витрины они покрываются мануфактурой, сложенной в несколько рядов, приплюснутой на углах и прикрытой пестрыми наволочками. Здесь, в точке, Абрам уверен в сохранности своего товара. Никому в голову не придет искать тут полотно. Немцы не раз делали у него обыск, так как им доносили, что у него еще можно достать нецилийские ткани до военного хорошего качества. Если бы не Хана и Цвия, куда бы он делся? Абрам по протекции получил разрешение на пропуск и свободно переходит из одного еврейского квартала в другой, торгуя своими товарами. Иногда он дает своим молчаливым сестрам несколько марок. Он вечно в спешке. В точку он врывается, как ветер, подбегает к кровати и кидает туда кусок ткани. На языке у него вечная присказка «Клиент ждет, покупатель ждет». У него никогда нет времени сказать своим сестрам лишнее слово. Ему кажется, что это чересчур дорого обойдется. Абрам – отец 8-летнего сына, которого зовут Бенин. У малыша уже есть определенные обязанности, и он помогает отцу в деле. Бенин – красивый мальчик, расторопный и сообразительный. Каждый раз, когда он появляется с отцом в точке, он говорит: «Папа, тетя Ханна сегодня еще ничего не ела. Чего же они молчат, эти коровы?» сердится Абрам и продолжает отматывать на себя ткань, спустив при этом штаны. Он спешит и тут же размышляет. В конце концов, эти коровы берегут его богатство. Чужим бы ему платить и платить. Чужие вообще присвоили себе весь товар. Ведь ни один человек, даже дошедший до полного голода, не держал бы у себя запрещенные властью товары. А у кого нечего есть, будь он даже праведник из праведников, он не применит присвоить себе чужой товар. А сам он разве поступил бы иначе? К какому суду можно привлечь за такой поступок? Абрам быстро вытаскивает из кармана несколько марок, пихает их в руки сестре, тянет за рукав пеника и кричит: «Клиент ждет!» Стекла окон вдруг стали голубеть. Даниэла удивилась. Как это она не заметила перемену, когда все время смотрела в окно? В обычный день, в этот час, она уже сидит в тряпичном зале. Там ни у кого нет времени смотреть в окна. Им не до восхода солнца. Дневной свет не рассеивает темноты в сердце. Снегопад сейчас более густой. Он похож на спугнутые толпы людей у вагонов во время акции. Кружащаяся снежинка припала к стеклу и беспомощно растаяла, превратившись в каплю, стекающую вниз, как слеза из синего открытого глаза. В окне отражается белый капель, облицованный высокой печки. Даниэла не помнит, чтоб печку когда-либо топили. Если бы можно было вползти в нее, пробраться туда, печь могла бы послужить замечательным укрытием во время акции. Когда Геллер строил этот дом, ему в голову не пришло устроить тайный вход в кирпичную печь. А жаль. Если бы он это сделал, то, по крайней мере, у него бы был хороший бункер. Госпожа Геллер не перестает роптать по поводу того, что, мол, все жильцы создают себе богатство, как она полагает, за счет войны, но никто не помнит, что надо заплатить хозяину дома хотя бы несколько марок. Все стало дозволенным. Распущенность, бесхозяйственность, нет закона и нет судей. Но кто тут занимается военными поставками, кто тут обогатится, никто не знает, никому неведомо. Из шестикомнатной прекрасной ее квартиры, из всей изумительной посуды и мебели она пыталась спасти лишь книжный шкаф, единственную память о ее двух сыновьях. Но дружинники Юденрата выбросили шкаф на улицу вместе со всеми книгами. Они рассудили, что на месте, где стоит шкаф, можно поместить семью. Книги раскрылись, и листья, подгоняемые ветром, уносились и падали в грязь, как подстреленные птицы. Шламик собрал их и устроил ложе для отца, валявшегося в грязи. Никто не вышел на улицу, чтобы помочь и занести в дом человека, на лбу которого было выжжено слово «еврей». Кто захочет уступить свою кровать в зимнюю стужу, а самому лечь на холодный пол? Такое время кровать для человека – все, дом, состояние. Кроме кровати у человека ведь ничего уже нет. Шламик, наверное, уже обходит все дворы и кварталы гетто. Собирает щепки, тащит остатки выброшенной на улицу мебели, забрасывает мешок на свои тощие, детские, слабые плечи и подает топливо богачам гетто. Его мать прикована болезнью к постели. «Надо бы подняться к ней и помочь чем-нибудь», — размышляет Даниэла. Шламок старается выйти из ворот точно минуту прекращения комендантского часа, чтобы успеть отбежать дворы до появления конкурентов. Почему он не разбивает книжный шкаф мадам Геллер? Он стыдится это делать в своем дворе. В течение дня мадам Геллер смотрит в окно на то, что стало памятью о двух ее сыновьях. Все в этот день хватали книги, выброшенные на двор, и топили ими свои печи. Это были толстые романы и научные книги в переплете с золотыми обрезами. Девушка, попавшая в точку из Освенцима, стремительно вскакивает со своей кровати. Она останавливается, смотрит на облицованную кафелем печь, как будто видит ее впервые. Внезапно поворачивается, нагибается и выхватывает из рук маленькой Беллы истоптанный ботинок, которым та играет, садится на пол и прячет ботинок за спиной, как человек, укрывающий драгоценный клад. Ребенок начинает плакать. Хаим Юдл берет малышку на руки. Белла заливается слезами, а Хаим Юдл не знает, что с ней случилось. Все молчат. Хаим Юдл качает ребенка на руках. Дочь – главная радость его жизни. Несколько дней назад он бегал туда-сюда между кроватями, держа ребенка в объятиях, как умалишенный. Даниэла никак не могла себе представить, что Хаим Юдл может выглядеть как хищный зверь. Он, не переставая, рычал: «Пусть весь свободный свет станет искупительной жертвой за эту малютку! Да сотрется память свободного мира!» Геллер, хозяин дома, заходивший к Хаим Юдлу, сказал ему: «После войны будет создан мир, и в нем будет господствовать свобода». «Что мне свободный мир?» — визжал Хаим Юдл. «Если меня уже не будет и не будет моей дочери, да сотрется с лица земли мир, который требует невинную кровь моей Белочки!» В углу, около двери, девушка из Освенцима вытаскивает ботинок из-за спины, приживает его к груди и со своего места на полу протягивает его Хаймюдл дрожащей рукой, как бы расставаясь с драгоценным кладом. Девочка взглянула на ботинок, как на волшебную игрушку, и сразу перестала плакать. «У тебя доброе сердце!» — говорит Хаймюдл девушке. Девушка спускает голову на колени и бормочет. «Не хочу!» Эта девушка принесла с собой ботинок, бежав из города Освенцим, когда немцы выдворяли оттуда всех жителей для постройки концентрационного лагеря. Ее возраст трудно угадать. Может быть, ей 14-15, а может быть, она намного старше. Иногда она выглядит девочкой, иногда старухой. Это прямо-таки колдовство. Когда она тут появилась, жильцы, бывало, подавали ей кто кусочек хлеба, кто картофелину. И все это из-за свойства ее лица. Даже дружинники Юденрата не могли остаться равнодушными и поместили ее в точку бесплатно. Она ничего не говорит, ни хорошего, ни плохого, и глаза ее всегда опущены вниз. Когда ее о чем-нибудь спрашивают, она поднимает глаза, усмехается и бормочет: «Не хочу!» Еще не бывало, что она заранее не чувствовала предстоящей акции. Никто не может разгадать, как она узнает об этом, но факт остается фактом. Перед акцией она всегда исчезает. Она исчезает из точки так же тихо, как и появляется, когда проходит опасность. У нее звериный инстинкт, помогающий чуть врага еще издали. Ни один из жителей Освенцима не спасся. Не уцелел ни один из ее родственников. Никто не знает, что она видела там. Она пришла сюда среди ночи, держа в руке истоптанный мужской ботинок. Что за тайну скрыла она в себе, связанную с этим ботинком? Почему так прижимает его к сердцу? На дворе густой снегопад. Ханна стоит лицом к окну и молится по молитвеннику, который держит в руке. Цвия продолжает держаться одной рукой за спинку кровати, а другой, сидя, подпирает голову. Глаза ее задумчиво смотрят на спину сестры. Хаймюдл возится около своего ящика. То выкладывает из него что-то на пол, то с пола кладет обратно в ящик. Почему, собственно, Даниэля не подойти к Хаймюдлу и не спросить его просто, нет ли у него какой-нибудь работы для нее? Почему стесняться, стыдиться, хотя все ясно как день? Было бы что-нибудь для нее, он бы сам предложил ей. А может быть, все-таки она попросит его. Но зачем спрашивать, если у него нет работы? Ведь так или иначе он вынужден будет отказать ей. К чему же вызывать в нем сострадание? А почему, собственно, это называется сострадание? Это ведь не более чем высокомерие бедняка. Слова такие знакомые ей. Где она слышала об этом или читала? «А, лебедиха!» Она сама писала об этом, изображая лебедиху. Она погружает глубоко-глубоко свой величественный клюв в воду, грациозно проглатывает кусок, плывет обратно по водной глади, вся величественная, прекрасная, высокомерие бедняка. Даниэла сидит на кровати, руки засунуты в карманы плаща. Внезапно ей кажется, что все в этой комнате она видит впервые. Стены, падающий снег, открытый ящик виллы Хаймюдла, девушка, сидящая на полу около двери в длинной рубахе. Что все это значит? Сон. И, может быть, сейчас услышит она свист отца, которым он будет ее каждое утро, чтобы подняться с постели. Она откроет глаза и увидит его, стоящего на пороге детской комнаты. Все, что служит ей сейчас, все, что окружает ее сейчас, не более чем кошмарный сон. Как тот сон, в котором она видела себя, бегущей навстречу лебедям. Страх от того сна до сих пор не прошел, застрял в ней. Он продолжает жить в ней. Она еще видит Гарри, закутанного в облако. Облако белое, как снег, падающий сейчас на улице. Гарри смотрит на нее широко раскрытыми глазами. Сейчас она снова переживает страх от увиденного тогда сна. Ее преследуют. Колокола звонят и гонятся за ней. Шумом открылась дверь, и в комнату влетела Феля. Рукой она прижимает к боку круглый каравай хлеба. Пальто в снегу. Она бросила хлеб на свою кровать и начала отряхивать с себя снег. Клянусь жизнью, в такую погоду, как сейчас, грех послать на двор даже юдонратника, говорит Феля, снимая свой красивый плащ и вешая его на спинку кровати. Комната, которая минуту назад была угрюмая и темна, как будто посветлела. «Люди», — весело говорит Феля, — «ведь хлеб сам не залетит в наши красивые рты. Чего ж вы ждете? Может, мне накормить вас, как это делает Двойра, кормя свою Белочку?» Хаймюдл направляется в кухню, берет в руки нож и передает его Феле. ты, Пеля, ведь знаешь, если сама не разделишь хлеб и не дашь каждому его порцию, они все будут сидеть, как невесты перед столом. Видать, они привыкли, чтоб матери клали им пищу прямо в рот». Феля снимает с ног промокшие шелковые чулки, бросает их под кровать, как ненужная вещь, и поворачивается к окну. «Хана! Бог сейчас дерется со своей женой и в гневе порвал перину! Разве не видишь, как с неба падает на землю масса перьев, поразносится во все стороны? А может, ты оставишь его? Так или иначе, его голова не может взимать твоим молитвам!» Хана двинулась слегка плечом, но продолжала тихо молиться. Двигались только ее губы. «Закрой свой рот, Феля! А то я сам его заткну!» — послышался голос Хаймюдла. «Бездельница! Ложись спать!» «Хаймюдл! Ничего! Бог готовит тебе свободный красивый мир! Ты можешь заказать по этому поводу своей жене жирный паштет на субботу!» «Ша-ша! Лучше тебе хорошо выполоскать рот, прежде чем ты позволяешь себе называть имя того, кого не стоит вспоминать! Мы ведь все страдаем из-за тебя и тебе подобных!» Феля делит буханку хлеба и бросает каждому кусочек на его кровать. «Если так, — говорит она, — если из-за меня страдают евреи, то мне в самом деле лучше спать. Доброй ночи, Хаим Юдл. Спокойной ночи, красивый свободный мир. Спокойной ночи, золотые сны, — отвечает Хаим Юдл. Может, спеть тебе колыбельную?» Феля натягивает одеяло на голову. «Поверьте мне, Хаим Юдл, что ваша Белла больше нуждается в колыбельной песне. Свою колыбельную я спою себе сама. Вы не должны себя утруждать». Она вся закутывается в одеяло, и оттуда доносится глухой голос. «Красивых девушек обнимают, девушек-дурнушек оставляют». Феля – красивая, стройная девушка лет 20. Очень рано она стала нравиться мужчинам, и они вертелись около нее, как пчелы возле пчелиной матки. Феля хорошо познала таинство мужской души. Она знала, как защищаться от них и как покорять их. Она работала официанткой в кабаке в Радне, на ее родине. За легкую ее улыбку Ежи, молодой начальник почты, готов был заложить свою душу. Но Пеле его душа была не нужна. Когда стали выгонять всех евреев из Радни, Ежа предложил Пеле свою квартиру. Он не понимал, что Пеля пришла не к нему, а только воспользоваться возможностью укрыться от немцев. Но он знал, что она у него дома, а это уже было для него счастьем. Как только немцы вывесили плакаты с предупреждением «Каждый укрывающий еврея приготавливается к смерти», Ежа приказал ей оставить его дом. Она ведь сама понимает, что не может дальше оставаться у него. Феля только посмотрела на него и промолчала. Что она могла ему сказать? Ежа был доволен, что Феля понимает положение. Что она маленькая девочка, чтобы не понимать этого? Об одном она просила его, чтобы он разрешил ей остаться в его доме до вечера. В тот вечер, когда Ежа, как и другие католики, поставили в окне своей квартиры икону Святой Матери с горящей лампадой, в знак того, что тут живет чистокровный ариец, Феля тихонько открыла дверь и ушла из дому, не сказав ни слова. Она кралась по тихим, пустым улицам, направляясь полями к давнишнему знакомому милиционеру еврейского третьего квартала. «Теперь она плюет на все, на весь мир». «Жизнь не стоит того, чтобы такая девушка, как я, уронила хотя бы одну слезу», — говорит она. Ежедневно вечером она выходит приятно провести ночь в здании Юденрата. Утром она возвращается в точку и приносит с собой буханку хлеба. Хлеб она приносит не для себя, ей хлеб не нужен. Бывает, что она приносит с собой пачку маргарина. Обе религиозные девушки спасают себя хлебом, что приносит Феля. Если бы они до конца понимали, какой платой рассчитывается она за этот хлеб, возможно, они и не захотели бы притронуться к нему. Но они еще живут в чистом и ясном мире. Часто Феля приносит с собой пару новых тонких шелковых чулок. Она натягивает эти чулки на свои красивые стройные ноги и, вытянув их вперед, гладит их, как полководец, проверяющий свои ряды. Убедившись, что ее вооружение в неплохом состоянии, она опускает ноги на пол, насвистывая веселую песенку. Даниэла имеет право взять старые чулки, брошенные Фелей, если только пожелает. Феле это безразлично. У нее их много. По ней так они могут даже гнить под кроватью. Феля – человек щедрый. У нее одна просьба – дать ей поспать. В течение всей ночи она не сомкнула глаз. У Моника, главы Юденрата, вчера была гулянка, и эти негодяи не отставали от нее в течение всей ночи.